и пел я песен под гитару. Давно я не был весел, хотя все время пьян. В моей душе цветы завяли, как там теперь бурьян. А мир вокруг меня нелеп и не слишком пресен. Давно не пел я песен под гитару. Давно я не был весел, хотя все время пьян. В моей душе какой-то есть изъян. Я потому любви своей совсем не интересен. Моя любовь меня оставила в покое. В душевной нищете живу теперь доколе. Мир без нее велик, но слишком тесен. В душе я погас прекрасный миг. Теперь там грязь и плесень. Но чтобы сэкономить на бочкотаре, я соберусь и заиграю на гитаре. И запою, возможно, что любовь меня услышит. И ежели звонить не будет, пусть напишет.